Восемь спичек — десятое, отчего люди не летают. Мне все-таки хотелось договориться о пересдаче. Утром я был на факультете. По коридору шла наша завкафедрой. «Здравствуйте, Аза Алибековна!» — я поклонился и улыбнулся. Она нахмурилась и едва кивнула. Я сделал несколько шагов и налетел на Юру Царева с четвертого курса. Он схватил меня за рукав и вытащил на лестницу. «Слыхал, что вчера было?» «Из тебя, между прочим». «Что?» «Я ничего не понимал». «Дай сигарету», — сказал Юра. «Ты получил трояк и убежал, так?» «А тут Аза входит. Наверное, она все слышала». «Вот она и говорит этой стажерке, которая тебя валила. Насчет гомеровского ауриста, там ударение стоит на другом слоге, нежели в причастии. Зачем вы запутали студента? Или вы сами недостаточно знаете предмет?» Юра закурил и затянулся. «А дальше?» — спросил я. «А дальше эта психопатка идет к окну, отдвигает кактус, открывает створку, и что?» «И все!» — сказал Юра. «Десятый этаж все-таки. Белый снег, кровь, ужас». «Господи, я неизвестно, почему перекрестился». Юра покосился на меня и продолжает. «Все кричат, галдят, звонят в скорую, бегут вниз, а внизу ничего. Гладкий газон и чистый снежок. Кром люди ходят. Их спрашивают, вы видели, женщина из окна бросилась?» «Нет, — отвечает, — вы что, с ума сошли? Милиция приехала, опросила. И вот что интересно, старик, все, кто был наверху, видели, все, кто гулял внизу, нет». «А ты сам видел?» — спросил я. «Нет, честно, — сказал он. — Мне рассказывали». «Кто?» — спросил я. «Все рассказывали», — обиделся он. «А где эта стажерка, аспирантка из Ленинграда?» «Неизвестно. И все ее документы исчезли из учебной части. Милиция проверяла?» «Ничего, только коробка спичек на столе, почти пустая». «Ты будешь смеяться, старик. Никто даже не помнит, как ее зовут. Вот ты, например, помнишь?» «Я-то помню. И я понял, что с этим пора кончать. Но лучше без психиатра». «Юра, — сказал я, — такой вопрос у меня к тебе, очень важный. Юра, скажи правду, ты в Бога веруешь?» Он помолчал, потом сказал с мрачным вызовом. «Да». «Юра, честная комсомольская, я никому не скажу. Ты в церковь ходишь? Хотя бы иногда. У тебя знакомый священник есть?» «Да», — сказал он. «Я, правда, у него уж полгода не был. Поедем к нему. Очень нужно. Срочно. Прямо вот сейчас? Через час мне нужно отскочить на рынок». Январское солнце клонилось к вечеру. Мы с Юрой стояли около небольшой пригородной церкви. «Нет-нет, молодые люди», — говорил священник, — «ибо сказано, сей род изгоняется постом, молитвою и никак иначе». «Однако в житиях написано, — возразил был я, — святые праведные старцы могли изгонять бесов. Сказал он, — но я человек грешный, непризванный, и вдруг совершенно мирским голосом зарал: «Фу, кыш, держи!» И замахал руками. Я обернулся. Моя сумка стояла на скамейке у ограды, вернее, уже лежала под скамейкой. «Куница! — сказал священник. — Здесь их много. Курицу сперла!»